И доспехи, шлемы, длинные клинки и овальные щиты, обитые кожей. Ниуру бегала с коротким копьем и небольшим щитом, Лия пользовалась тонким длинным клинком и щитом. Прыгали ушастые на загляденье. Зеленые уродцы с визгом и ором накатывались на эльфиек, но быстро получали достойный отпор. Гоблинов протыкали, резали, вспарывали им брюхо, втыкали лезвие в глаз. Много нелицеприятных моментов сопровождало гоблинскую резню. Мне аж поплохело. Ушастые же вообще никак не реагировали на вываливающиеся из брюха внутренности или струи зеленой крови из перерезанных артерий. Убили одного, переходили к следующему. Вот тебе и создание леса. Настоящие машины для убийства. Одна из основных причин, почему Харан терпел сквернословие Ниуру и убийственные намерения Лии, обе они являлись отменными воительницами. Высокая эльфийка, правда, билась не в полную силу. Из-за ошейника ей не давалась родная магия. Ниуру же, на удивление, нормально так плевалась огнем из стороны в сторону. Врага она насквозь не прожигала, однако могла отвлечь. Пламенный сгусток попадал носатому зеленому уродцу в лицо и слегка прижигал. Пока тварь вопила и пыталась сбить огонь, копье Ниуру безошибочно находило сердце врага. Такое ощущение, что сегодня у нее огненная магия получалась немного лучше, чем вчера во время демонстрации. Лошадей сразу же отсоединили от карет, чтобы они не были зажаты и не увели фургоны в кювет или пропасть. В теории мы бы могли оторваться от медлительных тварей, и Харан так иногда делал, но не на этой поганой ухабистой дороге. Рифтонг не славился идеальными торговыми трактами. Мякотка одному гоблину заехала рогами по черепушке и так дала, что проломила голову. Зеленые ошметки мозгов размазались по борту повозки. Обычно все-таки Мрадиш путешествовал с набором рабов, которые вставали на защиту каравана, так что сейчас ситуация серьезно обострилась. Гоблины были в среднем меньше людей, однако злобности им было не занимать. Некоторые орудовали простыми деревянными пиками, другие рубились острыми каменными копьями и топорами. Монстры не знали страха и шли за своим вождем хоть в пасть крокодилу. Один из гоблинов орудовал качественным луком, явно трофейным. Вряд ли зеленые недоумки смогли бы создать столь сложное по их меркам устройство. К счастью, его прибило Ниуру броском копья. Надо было мне самому взять лук и хотя бы какую-то помощь оказать, однако спохватился я поздно. «Сзади!» — прикрикнул я, заметив, как брюнетку окружила толпа гоблинов, включая здоровенную зеленую тварь, ростом почти с саму высокую эльфийку. Похоже, это и был вожак оравы гоблинов. «Упс!» После моего окрика большой гоблин сменил цель и двинулся по направлению к моему фургону. Тварь в несколько взмахов топора проломила входную дверь. Поняв, что медлить нельзя, я сделал выпад и через образовавшийся проем пронзил вожака в живот. «Кара!» — рыкнуло существо. Вожак поднял голову наверх и утробно заревел. От гоблина потянуло какой-то дикой необузданной силой. Казалось, я даже увидел нечто вроде красноватой ауры, окутавшей монстра. Вожак гоблинов в едином порыве прорвался внутрь, разнеся остатки укрепленной двери. Хоть мои руки и дрожали, я встретил врага во всеоружии. Адреналин зашкаливал так, что о боли в ноге и не вспоминал даже. Крепко сжал клинок правой рукой, в левую уже взял первое, что попалось под руку — табуретку. Я знал, что бить надо сильно и резко, иначе клинок может соскочить. На гоблине висели какие-то шкуры, так что их еще пробить следовало. В едином порыве я нырнул вперед и всадил зачарованный клинок прямо в грудь монстра. Меч встретил серьезное сопротивление, но все-таки пронзил шкуры и кожу вожака гоблинов. Ушел вглубь прилично. Враг же тем временем навалился на меня сверху, сбил будто тягловый мул, и опустил каменный топор вниз, целя прямо в голову. Выставленная табуретка смягчила удар. Топор разнес сидушку в щепки. Остатки табуретки прилетели мне же по голове. Мы рухнули на пол фургона. Проклятый гоблин зажал меня сверху, сверкая алыми зенками. Размахнуться топором он больше не мог. Я же клинок из груди тоже вытащить не сумел. Жаль, но мой удар пришелся не в жизненно важный орган, так что гоблин не помер на месте. А может, его от смерти оберегала красная аура. Такое ощущение, что вожак впал в неистовство и ярость. Он несся вперед, невзирая ни на какие раны. Наступил критический момент. Топор чуть не опустился на мою голову во второй раз, однако внезапно неведомая сила отклонила оружие в сторону. А может, вожак гоблинов просто промахнулся. Все произошло так быстро, что я не придал данному нюансу значения. Мы потеряли свое оружие и принялись бороться. К сожалению, Харан не мог похвастать выдающейся физической мощью. Вожак гоблинов был меня тупо сильнее. Зеленые когтистые лапы сомкнулись на моей тонкой шее и принялись душить. Рядом сверкали алые зенки, полные первобытной ненависти и злобы. Я пытался нанести какой-то вред в ответ, однако ощущал себя котенком, прижатым к полу матерым волком. Воздуха не хватало. Я отчаянно брыкался из последних сил. Сделал попытку выдавить гоблину глаз, но все было тщетно. Сознание начало меркнуть. Темнота надвигалась. Да, тело мне досталось отвратное, однако умирать не хотелось. Как и любой зверь, я боролся за свое выживание всеми доступными средствами. Вот только силы оказались неравны. «Умри, человек!» — прорычал монстр, источая едкую злобу и свирепую, почти звериную ярость. Когда уже тьма почти сомкнулась надо мной, серый клинок рассек воздух. Голова вожака отделилась от тела и рухнула на пол фургона. Меч же продолжил движение по инерции и остановился в считанных миллиметрах от моей шеи. Я успел заметить холодные зеленые глаза Лии, которая нависала над нами. Не знаю, случайно ли так произошло, или она действительно хотела перерезать и мне шею заодно. Вот только ошейник ее остановил, но в любом случае я был благодарен за спасение из лап смерти. Скрюченные пальцы гоблина сразу разжались, я судорожно вдохнул живительный воздух и закашлялся. А затем из перерезанных шейных сосудов на меня ливанул поток мерзкой, вонючей гоблинской крови. Зеленая жижа залила мне лицо, попала в рот и даже в нос. «Тьфу, мать твою!» — ругнулся я и сбросил с себя тяжелое тело вожака гоблинов. «Мастер в порядке», — скупо осмотрела меня брюнетка. «Надо добить остальных». Лия покинула хозяйский фургон. Я же еще некоторое время отплевывался и приводил себя в подобие порядка. Меня чуть не стошнило, когда я взглянул на мертвое тело вблизи. Ни разу в жизни не видел истерзанных трупов, пускай передо мной валялся и не человек. Мерзкое зрелище. Наверное, только благодаря Харану мне и удалось сохранить самообладание. Мрадиш за свою жизнь насмотрелся всякой гадости. Так что его кровищей, отсеченными головами и разбросанными внутренностями было не удивить. Не без труда я выдернул застрявший в груди клинок и осторожно выглянул через проем наружу. Двери более не существовало, как понятия. Резня прекратилась. Эльфы оказывали срочную помощь пострадавшим. Бинтовали раны и накладывали какую-то пахучую мазь. Ниуру получила несколько неглубоких резаных повреждений. Лия тоже обзавелась парой царапин. Одному из наших сопровождающих досталось серьезнее, но он должен выжить. Эта раса, если верить памяти Харана, славилась своей живучестью. Так что выкарабкается. «Всех зачистили!» — уточнил я, с опаской обозревая место побоища. Часть убежала, когда поняли, что вожак мертв. «Без лидера гоблины становятся трусливыми и неопасными», — объяснила Лия, зная, что у меня проблемы с памятью. «Мастер, а вы чего позеленели? В фикус превращаетесь!» — хохотнула Ниуру и сразу же поморщилась от собственных ран. «На мне кровь вожака гоблинов! Почти ведь удалось его достать!» — качнул я головой. «Мастер завалил вожака? Не может такого быть!» — поразилась Ниуру. «Вожак гоблинов находился при смерти», — поведала Лия равнодушно. «Если бы не способность берсерка, скорее всего, он бы умер быстро. Мастер, вы хотели предупредить меня и тем самым привлекли внимание вожака. Вам не стоило рисковать с собой». «Нет-нет, не слушайте эту дурёху! За неё говорит красный ошейник», — затараторила Ниуру. «Вы показали высший класс! Спасли рабов, взяли огонь на себя и стали настоящим героем сражения! Вам необходимо воевать на передовой, у вас отлично получается!» Красная плутовка завалила меня комплиментами. Очевидно, она хотела, чтобы я стоял в первых рядах и отражал натиск врага. Ведь тогда шансы у меня умереть намного выше, чем когда я отсиживался в фургоне. Но так-то мне не нравилось сидеть за спинами союзников. Посмотрим, что можно будет придумать в будущем. Пока мне надо прийти в себя и дождаться, когда пройдет нога, и исцелятся прочие мелкие раны, полученные в ходе ожесточенной стычки. Вожак гоблинов мне все ребра пересчитал, поставил шишку и множество синяков. В какой-нибудь игре ты уничтожаешь монстров пачками и спокойно зачищаешь локацию за локацией. Здесь же, после единственного противника, я ощущал, будто меня били неделю резиновыми дубинками. По крайней мере, нигде ничего не проткнули. Надо радоваться хотя бы таким мелочам, ибо в моем состоянии сложно найти причину для веселья. Шмакс! Лия безжалостно всадила клинок в один из гоблинских трупов. «Зачем ты рубишь эту падаль?» — поинтересовался я. «Мы же не будем жрать гоблинское мясо». «Не, оно противное на вкус. Красный эльф никогда не опустится до подобной низости», — фыркнула Ниуру. «Мастер, так вам не нужны их осколки? Тогда мы заберем их себе». «Точно. Осколки!» Память Харана, наконец, дала мне подсказку. «Внутри тел практически всех живых существ, людей, эльфов, низших рас и даже зверей, находился особый компонент, отвечающий за магическую составляющую. Чем выше сила и магический ранг создания, тем больше и ценнее может быть осколок. Мрадиш испытывал по отношению к ним тот же пиетет, что и к золоту. Во многих местах осколки выполняли функцию денег. «Собираете, конечно?» «Принесете мне», — уточнил я на всякий случай. «А то с этих дурёх станется прикарманить себе». «Напомните, где эти самые осколки используются?» «Для развития собственного дара, при изготовлении артефактов и в качестве компонентов для зелий», — пояснила Лия, извлекая изнутра гоблина камешек грязно-красного цвета. «Если верить памяти Харана, ценность осколка можно было определить по цвету камня». «Красный — это хорошо?» «Красный — это ни на что не годный мусор», — фыркнула Ниуру. «Надо посмотреть вожака. Вдруг с него достанется оранжевый. Во славу огня». «А какие цвета ценятся?» «После оранжевого идут желтый, зеленый, голубой, синий и высший осколок — фиолетовый», — терпеливо объяснила Лия. «Так это ведь световой спектр», — догадался я. «По всей видимости, из-за насыщенности осколка преломление и отражение света работало в соответствии с традиционными принципами, которые мы изучали в школе». «Световой спектр? Это еще что?» — недоуменно вопросила Ниуру. «Хозяину серьезно по голове настучали». «Это точно!» — вздохнул я и потер ноющий лоб. Обнаружил на голове серьезное рассечение, откуда сочилась кровь. Во всем этом хаосе совершенно не обратил внимания. По моей просьбе один из сопровождающих позаботился обо мне и перевязал голову, смазав все той же пахучей мазью. Не уверен, что не подхвачу заражение от этой гадости, но местным виднее, чем лечить повреждения. Эльфийка собрала все осколки с трупов, включая вожака, тушу которого выволокла из фургона. Со здоровяка нам и впрямь удалось добыть кристалл, цвет которого был между красным и оранжевым. Такая штука уже представляла некоторую ценность, пускай и небольшую. «А если неодаренный применит осколок, что произойдет?» «Может, на время повысится тонус, небольшой прилив сил, раны и болезни отступят быстрее», — объяснила Лия. «Если верить воспоминаниям Мрадиша, красные осколки стоили не слишком дорого, так что я решил пустить их в дело». «Каждому из сражавшихся по красному осколку», — расщедрился я. «Как его использовать?» «Съесть, мастер, или подержать во рту, и тогда его сила будет поглощена со временем», — терпеливо пояснила брюнетка. «Чур мне самый мощный», — проявила интерес Ниуру. «У вас ведь двоих имеется магический дар, верно?» — принялся я отбирать осколки для подчиненных. «Он будет расти с потреблением камней?» «С красных вряд ли, разве что самую малость», — заметила Ниуру. «Держи», — бросил я красный один из камешков. «Ты сегодня неплохо огнем швырялась». «Так ведь поела до отвала в кои-то веки! Энергию мы черпаем не только от земли, деревьев и солнца, но и из пищи!» Рыжая оторва сразу проглотила поданный осколок, словно он являлся сладкой пилюлей. «Значит, для высокой боеспособности вас надо хорошо кормить?» «Верно! Мастер, нас надо хорошо кормить, и тогда мы будем сражаться без устали, словно боевые големы, во славу огня!» Сразу откликнулась Ниуру. «Та еще любительница вкусно покушать». Что-то я сомневался в том, что еда оказывает такой уж выдающийся эффект на магические способности. Но, наверное, доля истины в словах красной есть. «Похоже, до Рифтонга мы уже не доберемся сегодня», — заметил я, глядя на скрывающееся за горизонтом солнце. «Давайте найдем ближайшее место для привала рядом с водой и там переночуем. С утра двинем в город. Берите все самое ценное с гоблинов и отправляемся». Добыча вышла скудной. Нам достались хороший лук с небольшим запасом стрел, ремни с медными бляхами, пара кинжалов и один меч со следами ржавчины, явно людского производства. Гоблины на изготовление оружия подобного качества не способны. Все остальное — примитивные дубины, каменные топоры и убогие копья — даже низшие крестьяне побрезговали бы брать. Да, металлы здесь оставались в дефиците, но, в общем-то, и бедняки могли разжиться копьем с бронзовым или железным наконечником. Я доверил сбор трофеев девчонкам, поскольку они лучше меня знали, что из гоблинского хлама можно реализовать. Первый день в теле тщедушного эльфа-владельца кое-как пережили. Посмотрим, что еще нам приготовил чудный дивный мир. Глава 5. Лиетарис Алтарденеску. Еще один поганый день в рабстве уничтоженного человечешки. Эльфийка проклинала тот день, когда решила сохранить свою жизнь. Отряд высоких эльфов был разгромлен людскими войсками. Проигрыш был очевиден. Раненые совершали самоубийство, лишь бы не попасть в лапы мерзким хуманам. Нет участи хуже, чем рабство. Однако рука Лиетарис дрогнула. Она не смогла лишить себя жизни. В тот же день она потеряла собственную свободу. Рабский ошейник ознаменовал начало унизительного существования, полного издевательств, насмешек и каторжного труда. Вскоре она оказалась в лапах ублюдочного работорговца. Да, на нем висело проклятие, однако сильно лучше от этого не стало. Столько унижений, ударов плетью, тумаков и оскорблений она не получала за всю свою жизнь, сколько за неделю путешествия в гадком караване. Один раз ей почти удалось обойти магию стандартного ошейника и прикончить мучителя. Однако Мрадиш сумел чудом пройти по краю. Харан был сильно зол на Лиетарис и заменил стандартный ошейник усиленной версией. С тех пор сознание эльфийки плавало в тумане. Она не могла сосредоточиться. Разработать маломальски сложный план, проявить смекалку. Лия действовала механически, будто старый голем с иссякшим источником. Любые мысли о нанесении вреда хозяину пресекались, а помощь поощрялась. Вплоть до того, что можно было пристраститься к служению мастеру, словно презренные любители дурмана. Эльфийке оставалось только бороться и сохранять свое сознание в чистоте. Силы воли ей было не занимать, так что красный ошейник не сможет никак сломать дочь высоких эльфов. Лишь во время сражения она могла насладиться смертоносным танцем. Показать все, чему ее учили наставники. Уничтожить не менее мерзких гоблинов, бандитов и прочую падаль. И хотя убить мастера для нее стало бы высшим наслаждением, схватки с другими низшими являлись настоящей отдушиной. Налет гоблинов под началом могучего вожака успехом не увенчался. Эльфы позаботились о том, чтобы отвязать гурдов от повозок, что делалось достаточно быстро, и прогнать скотину подальше от места стычки. Ведь за потерю одного гурда мастер вполне может их наказать. Некоторые из копытных стоили дороже раба. Пока мастер по своему обыкновению прятался в кибитке, эльфы вступили в ожесточенное сражение с зелеными уродцами. Гоблинов не стоило недооценивать. Хотя они поодиночке проигрывали эльфу, и даже человек мог его убить один на один, расслабляться не стоило. Гоблины атаковали стаями и предпочитали нападать, имея численное преимущество. Специально или нет, но мастер отвлек вожака на себя, когда Лию чуть ли не зажали со всех сторон. Эльфийка расправилась с противниками и бросилась на помощь хозяину, поскольку так ей велел ошейник. Как бы она ни сопротивлялась и не тянула время, к сожалению, мастер успел прожить достаточно. Лия добила израненного вожака. Проклятый гоблин даже не смог достать жалкого человечешку. Хозяин не владел ни клинком, ни магией, был медленным и неуклюжим, да еще мучился от последствий отравления. Как вожак его не прибил, уму непостижимо. Свобода была так близка. Однако Мрадишу снова удалось проскользнуть меж жерновов судьбы. Эльфы оказали помощь пострадавшим. Лия собрала осколки и трофеи, после чего караван отъехал от места побоища. Канелоси, или гурды, как их тут звали, серьезно не пострадали, что хорошо. У Мрадиша раньше имелась одна заводная лошадка, однако она стала жертвой во время прошлой стычки. Дела у проклятого работорговца в последнее время шли скверно. С одной стороны, Лиетарис это радовало, с другой... Чем хуже идут дела, тем хуже с ними обращаются. В целом, для личных рабов Мрадиша это мало что меняло в жизни. Свободными они точно не станут. Их разве что могут продать другому хозяину. На ужин тратить время не пришлось. Они просто разогрели суп, который наготовила старательная Ниуру. Давно Лия так хорошо не ела. Силы ей могли понадобиться, так что эльфийка активно налегала на ужин. «В таком виде в город идти нельзя», — заявил Харан, когда темнота окутала окрестные земли. «Я приберусь в своем фургоне, а вы займитесь стиркой вещей. Надо отмыть их от гоблинской крови». «Мастер, может, завтра?» — простонала Ниуру. «У меня еще раны не зажили». «До завтра одежда должна просохнуть, так что не разлеживайтесь, лентяйки! Солнце еще высоко! Работать, ушастые!» «Мастер, солнце уже село!» «Выполняйте приказ! Стирайте тщательнее!» «Слушаюсь, мастер!» — кивнула Лия, почувствовав действие красного ошейника. Мрадиш выволок практически все свои тряпки. Даже от одежды, не пострадавшей в ходе битвы с вожаком гоблинов, разило так, что слезились глаза. Так вот, зачем хозяин велел им искать место рядом с источником воды. Каменные эльфы остались патрулировать лагерь, тогда как красная и высокая эльфийки направились к ручью. Им вручили дешевое мыло в качестве постирочного средства. Пришлось крошить его ножом и разводить водой, чтобы получить приемлемую консистенцию. Харан экономил на всем. «Слушай, тебе не кажется, что мастер изменился?» — заметила Ниуру, нехотя полоща исподняя хозяина. «Отравление по нему ударило сильно, вплоть до потери воспоминаний», — безучастно заметила Лия. «Нет, он как-то странно теперь себя ведет. Накормил нас из своих запасов. Он ведь раньше ни разу не делился с нами. Даже осколки дал использовать. Чтобы мы восстановили силы и быстрее оправились от ран, мы должны быть способны защитить мастера», — заметила высокая. Он вдруг решил сбрить свои усы и патлы. «Мастер даже зубы начал чистить! Я видела!» Хозяин почувствовал дыхание смерти. Близость костлявой меняет людей. «За грубые слова он меня раньше плетью охаживал или лишал еды? А теперь и позабыл про нее», — заявила Ниуру. «К чему ты клонишь?» «Я думаю, что мастером овладели демоны. Как добропорядочные эльфы мы обязаны сдать его святой инквизиции во славу огня». «Сомневаюсь, что они найдут что-либо в мастере. Раскаленными щипцами можно добиться признания в чем угодно, ха!» — развеселилась красная. «Мы обязаны защищать мастера. Нельзя обращаться к инквизиции». «О, снова в тебе говорит ошейник!» «Не переживай, я найду способ намекнуть о его одержимости инквизитором. Ошейник меня не остановит. Осталось только добраться до города, в котором власть святош будет всеобъемлющей. В Рифтонге нам делать нечего». «Мы обязаны защищать мастера». «Тебя заело, Лия». «Я не думаю, что мастер одержим. Он продолжает обращаться с нами, как со скотом. Прячется за нашими спинами в бою, не дает отдохнуть после тяжелой схватки, приказывает стирать свое грязное белье в ночи, заставляет делать вещи, о которых мне хотелось бы забыть». Лия замерла и побледнела. «Это ты о том случае? И что, мастер учудил во славу огня? Он же ничего не может тебе сделать с его вялым стручком». «Существует множество способов унизить благородную эльфу. Одним стручком дело не ограничивается», — пробормотала высокая. «Больше не будем вспоминать этот эпизод. Хочу поскорее его забыть». Эльфийки заметили приближение пятна света к ручью. Вскоре в халате на голое тело из зарослей показался мастер с клинком на поясе, зажженной лампадой в одной руке и кучей тряпья в другой. Светильник являлся простеньким магическим артефактом, который работал за счет осколков. Причем расходовал он их очень быстро. «Мастер, вы ведь говорили, что сжигать камни в лампаде слишком расточительно», — заметила Ниуру. «Я не хочу, чтобы вы пропустили хотя бы одно пятнышко», — заявил владелец надменно. «Работайте на совесть. И это тряпье тоже простерните как следует». Мастер бросил им последнюю свою одежду, судя по всему. Остался лишь грязный замусоленный халат. Его Харан пока отдавать в стирку не стал. Кажется, мастер решил почистить весь свой гардероб. Так что рабыням придется еще несколько часов возиться в холодной мыльной воде. Тем не менее, ошейник не давал спуску, так что Лия исполнит указания мастера до конца. Она даже домоет одежду, которой занималась Ниуру, поскольку красная работала спустя рукава. Приказ будет исполнен в точности. «Здесь ведь нет никаких монстров!» — оглянулся хозяин и поставил лампаду на берегу. «Чисто, мастер!» «Хорошо. Я далеко отходить не буду. Если что, сразу приходите на помощь, ясно?» «Да, мастер. Что вы задумали?» — уточнила Лия. «Я хочу смыть с себя недельный пот и проклятую вонючую кровь гоблинов. Кажется, она впиталась в мою плоть. Можете подглядывать, я разрешаю». Засмеялся мастер своим противным смехом. «Да я лучше себе глаза выколю во славу огня», — заявила Ниуру с отвращением. «Будете еще в очереди стоять, чтобы стать моей фавориткой», — продолжил издеваться рабовладелец. Лия не стала никак комментировать эти странные высказывания. Мастер отошел недалеко и принялся плескаться в ручье, взяв кусок мыла. «Холодно, мать!» — донеслось с той стороны. Ниуру повернулась к ней и шепнула. «Ты видишь это? Мастер решил помыться!» «Всем надо мыться», — проговорила Лия, как заведенная. «Но в каком году он последний раз мыл свои причиндалы? Я же говорю, его разум захватили демоны!» «С мастером все в порядке. Стирай лучше, Ниуру. Мне приходится за тобой домывать». «Может, на его теле появились какие-нибудь демонические руны? Или чешуя выросла? Надо посмотреть». «Не стоит лезть к мастеру», — предостерегла высокая. Однако Ниуру предупреждение не остановило. Мастер все-таки увидел ее яркие рыжие волосы и оранжевое лицо, которое в ночи было хорошо заметно. «Я, конечно, разрешил подглядывать, но не думал, что Ниуру настолько похабна», — донесся до них голос мастера. «Вот еще! Не подглядывала я. Просто говорили, у вас вместо пуза голова болотного тролля выросла. Интересно же». «Раз тебе так не терпелось посмотреть, могла бы и напрямую обратиться. Всегда готов продемонстрировать свое роскошное тело и попозировать». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе», — рассмеялся хозяин. «Фу! Извращенный мастер!» Ниуру отпрянула из зарослей и вернулась к Лии. Девушка плеснула себе в лицо холодной водой, словно стараясь смыть из глаз то, что ей довелось лицезреть. «Во славу огня, теперь кошмары будут сниться!» — буркнула она. «Какая мерзость!» «Стирай лучше и не забивай себе голову ерундой!» — напомнила Лия. «Одежда мастера должна быть идеально чистой». «Да-да». Мастер завершил омовение и, укутавшись в халат, унесся в свой фургон, ругаясь на замерзшие от холодной воды конечности. Ниуру долго стонала, не желая заниматься стиркой, однако Лия удостоверилась, чтобы вещи хозяина были тщательно отмыты. Завершили они свою работу к ночи. Развесили сырое белье на ветках и жердях фургона, после чего пожелали каменным спокойной ночи и направились спать в повозку для рабов. Подстелив соломки, Лия уснула в один момент. День выдался непростым, эльфийка вымоталась. «Вставай! Мастер уже проснулся!» — толкнули ее в плечо. «Демоны задери, чего это он начал просыпаться в такую рань?» «Точно одержимый! Сходи и собери вещи, а я пока займусь готовкой!» Высокая кивнула и направилась на сбор постиранной одежды. Некоторые вещи просохли не до конца за ночь, поскольку климат в Рифтонге был хоть и теплым, но влажным. Тем не менее, носить одежду было можно. Лия была приятно удивлена тому факту, что им удалось очистить наряды мастера от заскорузлой грязи, жирных пятен, разводов от выпивки и прочих странных выделений. «Следующим надо будет постирать постельное белье и одеяло», — заявил Харан. «Хотя, наверное, проще купить новые комплекты». «Ты чего это там готовишь, Ниуру?» «Еду на всех, мастер», — похлопала красная глазами. «Губу-то не раскатывай. Цитрус ты наш оранжевый», — хмыкнул лысый Харан. «Мне готовь примерно то же, что и вчера, но в отдельном котелке. И не вздумай подкинуть туда что-нибудь лишнее. Рабам же готовь обычную похлебку. Можешь добавить немного сушеных овощей и кусочек мяса для запаха и лучшего восполнения магического запаса. Вдруг опять на монстров наткнемся. Если кормить вас так, как вы ели вчера, мое дело точно быстро прогорит. Жрете в три горла. Мякотка и то меньше ест. Правда, малютка?» Мрадиш приласкал свою лошадь и угостил засахаренным фруктом. Единственное создание, которое он ценил. Отчего рабы мякотку недолюбливали. Все, что обожал хозяин, вызывало у невольников чувство отторжения. В общем и целом, все вернулось на круги своя. Правда, рацион рабов слегка улучшился. Лия даже попался кусочек мяса. Наверное, они снова перейдут на водянистую бурду, когда мастер накупит новых рабов, так что надо успеть насладиться хотя бы такой почти сносной едой. Эх, как же низко пали стандарты несравненной Лиетарис по поводу пищи. Когда-то она воротила нос от простой кухни, теперь же бросалась на куцый суп, будто голодный демон. Каменные эльфы помогли с починкой двери хозяйского фургона, сколотив на скорую руку деревянный щит. Подкрепившись и собрав свой нехитрый скарб, караван продолжил путь. До Рифтонга оставалось всего ничего, и мастер изъявил желание прокатиться на козлах вместе с Лией, которая обычно правила хозяйской повозкой. Эльфийка возражала, мотивируя это опасностью для мастера. Хоть здесь и имелись специальные деревянные борта, за которыми можно было укрыться от стрел, все равно хозяину стоило оставаться внутри фургона. Однако Харан уперся, не пожелав слушать ее доводы. Настаивать Лия не стала, поскольку слово мастера последнее. Будет здорово, если шальная стрела влетит ему в ухо. Караван неспешно катил по разбитой дождями дороге меж кряжистых деревьев с широкими листьями. Нередко колеса увязали в густой грязи, и им приходилось подталкивать повозки вручную. Харан частенько посматривал на руки Лии и наблюдал за тем, как она правит лошадьми. Словно сам он ни разу не держал вожжи в руках. Мрадиш задавал странные вопросы, попутно жалуясь на потерю памяти. Многие вещи хозяин прекрасно помнил. Зато в некоторых очевидных моментах мог легко запутаться. Лиетарис терпеливо объясняла ему разные тонкости, рассказывала об увиденных деревьях, растениях и птицах. Лия и сама не так хорошо знала данный регион, поскольку проживала в другой части света. Сюда она попала, следуя в свите работорговца. Наконец показались предместья Рифтонга. За пределами городских стен расположились хлипкие крестьянские лачуги. Виднелись овощные и грибные плантации. На многих трудились рабы в ошейниках разных зажиточных помещиков, но встречались и просто бедные люди. Не все могли позволить себе эльфийского раба, и им приходилось как-то сводить концы с концами самостоятельно. Дома в Рифтонге в основном строили из дерева, которого здесь имелось в достатке, а также из, как это ни странно, грибов. Из затвердевших грибных шляпок создавали надежную и прочную черепицу, которой покрывали крыши. Но это могли себе позволить только зажиточные граждане. Остальные довольствовались пучками соломы на крышах лачуг. Вскоре дорога привела их к пропускному пункту у городских стен. Собралась небольшая пробка из самых разных повозок и телег. Шла проверка грузов и разрешений. Во многих странах, например, запрещалось перевозить или торговать рабами без специального документа. У Мрадиша такое разрешение имелось. Также Лия заметила своим зорким взором особых проверяющих в накидках с символом Серого Креста. «Снова адептов ловят», — пробормотала эльфийка. «Адептов? Кто ловит?» — откликнулся Харан. «Представители Ордена Железного Креста», — кивнула Лия на группу людей в накидках. «У них своеобразные догматы. Крестоносцы считают, что боги не имеют права вмешиваться в земную жизнь как прямо, так и опосредованно. Демиурги порой посылают к нам своих посланников или аватаров, наделив тех особыми способностями». «Да что-то такое припоминаю», — проговорил Мрадиш немного напряженным голосом. «Значит, Железный Крест ловит посланников богов? И что с ними делают?» «Убивают, само собой. Ведь такой посланник может принести краю множество бед». «Гхм!» — закашлялся Харан. «А как они проверяют, посланник перед ними или нет?» «С помощью магии, наверное», — дернула плечом Лиетарис. «Мне сие неведомо». Харана проверка у ворота беспокоила, как показалось эльфийке. «Только с чего бы ему опасаться? Неужто потерял свою лицензию работорговца? Или срок ее действия подошел к концу? Вряд ли Мрадиш опасался Железного Ордена. Ведь посланником богов это мерзкое субтильное существо быть никак не могло. Если демиурги и посылают кого-то на землю, то великих героев и могучих магов, а не презренных никчемных торговцев рабами. Видимо, что-то не так с документами». В любом случае, Лию проверка не волновала. Еще один день, полный убогих взглядов от презренных людишек. Она всего лишь раб. И все заботы о пропуске в город ложатся на жалкие плечи мастера. Пусть у него и болит голова. А еще лучше, пусть эту голову кто-нибудь проломит большой дубиной. Глава 6. Хоран. Рифтанг, с одной стороны, производил впечатление, ведь я никогда до этого не видел средневековых городов, кроме как на экране. С другой, поселение оказалось небольшим, неопрятным и бедным. Чем ближе к центру, тем более зажиточные граждане там проживали. Дома становились более основательными и высокими. Венчал все замок правителя города, барона Кнешига. В принципе, и в современном мире примерно такое же распределение бедных и богатых кварталов. С пригорка открывался прекрасный вид на Рифтонг. Снаружи ширились лачуги бедняков и бараки рабов, трудящихся на плантациях. Джунгли в округе все повырубали, освободив место для посевов и спор, если речь шла о грибных грядках. Для того, чтобы попасть за городские стены, требовалось пройти проверку. Я не иллюзорно напрягся, когда речь зашла об Ордене Железного Креста. По заявлению Лии, эти типы охотились не на ведьм или нечисть, а на ни в чем не повинных божественных посланников. Хотя у нас с Аурифи общение не заладилось и никакой волшебной способностью меня не одарили, формально я ведь являлся адептом богини. Черт его знает, что произойдет во время проверки. Признают ли во мне божественного посланника, или же меня это не коснется? Железные крестоносцы вызывали вполне закономерные опасения. Я рассматривал разные варианты вплоть до проникновения в город под покровом темноты, но для начала решил присмотреться к процедуре проверки. Если я вдруг сейчас разверну караван, то это будет выглядеть несколько подозрительно. Спрятаться в шкафу в фургоне — тоже как-то сомнительно. Вот бы как-нибудь незаметно протестировать, действует ли на мне проверка крестоносцев или нет. Если вдруг сработает, по словам сведущей эльфийки, скорой расправы мне не избежать. Орденцы в одеждах с изображением серого креста работали в связке с обычными гвардейцами, которые, судя по их виду, не были тем рады. Интересно, кто это финансирует? Кто кормит и одевает всю эту толпу братков по всему континенту? Довольно могущественной организации, до нее нет никому дела, поскольку их цели — это не власть и богатство, а вполне себе обычное, рядовое уничтожение божественных инопришеленцев. А может, они не во всех городах орудуют, а только в определенной зоне? Засекли с помощью магических радаров, что где-то в данной области появился божественный посланник, и устроили внезапную облаву. Я внимательно наблюдал за процедурой. Проверяли далеко не всех. Какими критериями руководствовались крестоносцы, было неясно. Мне показалось, что в случайном порядке брали людей и уводили в специальный шатер. Оттуда наружу проникал неясный туман, после чего испытуемые покидали шатер и отправлялись по своим делам. Очевидно, использовали некую магию. Я так и не решил, что можно предпринять в сложившейся ситуации, а тем временем подошла очередь нашего каравана. «Харан, снова к нам?» — обратился ко мне один из стражников, усатый мужик с алебардой. Покопавшись в памяти предыдущего хозяина тела, мне удалось выудить имя стражника. «Разумеется, Плитвик. Надо пополнить запас товара. Гляжу, от проклятия ты так и не избавился. Горожан не заразишь? Ты же знаешь, проклятие не заразно. Все грезишь о том, чтобы собрать у себя всех эльфеек мира?» «Еще бы!» — ухмыльнулся я. «Я соберу их всех!» «Благородные устремления. Не то что некоторые и носа из города не кажут. Показывай лицензию работорговца и проезжай. Не задерживаем нашего дорогого друга Харана. На таких, как он, вся торговля держится. Приятно, когда твои заслуги оценивают по достоинству». Благодаря связям со стражей Рифтонга мы миновали проверку крестоносцев. Допрашивать нас никто не стал. Видимо, у них нет возможности проверять каждого встречного. Я попрощался с дружелюбным стражником, и караван въехал в город. Надо будет подумать на досуге, каким образом мне обходить заставы орденцев в будущем. Рифтонг внутри производил жалкое впечатление. Если центральные улицы еще были мощены камнем, то второстепенные утопали в грязи. Дожди здесь шли часто, так что о сухой, утрамбованной земле можно было только мечтать. Местами на тротуаре были переброшены полусгнившие деревянные мостки, чтобы жители могли передвигаться, не размешивая грязюку повсюду. Впрочем, центральные улочки могли порадовать подобием ухоженности. Дороги мощены камнем, дома высились на два, а то и три этажа. попадались настоящие особняки и небольшие замки. Существовало несколько вариантов, где мы могли оставить караван. За городскими стенами, бесплатно, при постоялом дворе и на специальных стоянках вдали от центра. Ознакомившись с расценками, я решил, что лучше при постоялом дворе остановиться, где хотя бы за повозками было кому присмотреть. Воровали тут нещадно. Все, что не приколочено, а что приколочено, на то у ворюк имелся лом. Мне хотелось поспать на приличной кровати, а не узкой скрипучей койке. Рабам отдельные номера, разумеется, не были положены, поспят и в фургонах. За стоянку для трех фургонов, один номер на ночь и уход за гурдами с нас содрали приличную сумму. Но зато можно не беспокоиться о налете гоблинов, питьевой воде и прочих удобствах. «Господин Мрадиш, наше соглашение исполнено», — обратился ко мне один из каменных эльфов. «Хорошо поработали», — кивнул я. «Можете идти к своему новому хозяину». Поклонившись, рабы покинули постоялый двор «Грибная фея», где мы остановились. Остался лишь я с Лией и Ниуру. Уязвимое положение для бродячего торговца. Обычно Мрадиш путешествовал под защитой большого количества рабов, которые, разумеется, приходили на помощь хозяину, если ему грозила опасность. Следовало поскорее решать вопрос с новой партией товара. Пора пускать золото в дело. В голове крутилось множество идей. Ибо и способность нашу следовало повысить, и об удобстве рабов подумать, да и самих невольников выбирать с умом. У Мрадиша имелся определенный план. Кого купить в Рифтонге и куда продать. Учитывая, что я пока слабо разбирался в местных реалиях, мудрым шагом будет не отступать от плана Харана. Правда, в последнее время дела его шли худо, и он промотал часть наработанного состояния, но все-таки я решил довериться опытному торговцу. Впоследствии, разумеется, мне следовало думать своей головой. Ниуру осталась на постоялом дворе в качестве сторожа. Мы с Лией же взяли один из фургонов для рабов и направились на главную рыночную площадь. Разумеется, я не забыл достать главную заначку из тайника в хозяйской повозке. На улицах Рифтонга стоял рабочий гвалт, а транспортный поток походил на хаотическое броуновское движение. Где-то сновали эльфа-рикши, причем с рабскими ошейниками. Очевидно, невольники и здесь приносили прибыль. Изредка попадались дорогие, разрисованные яркими красками кареты. Встречались крестьянские телеги с грузом и примитивные брички. По бокам улиц ходили пешеходы. Большинство было одето в серые рабочие одежды, но встречались и достаточно красочные наряды. И здесь народ любил красивые разноцветные образы со сложными узорами. Холодное оружие вполне себе носили. Обычно это короткие клинки или длинные кинжалы. Длинный меч для повседневного ношения не слишком удобен. Очевидно, в пределах городских стен было относительно безопасно, так что таскать с собой убойный арсенал не требовалось. Из интересного разве что можно было отметить красные грибные шляпки. Закостенелые кругляши после обработки использовали как в качестве черепицы, так и обычных широкополых шляп. Моросил мелкий дождь, так что головной убор отлично подходил для подобной мокрой погоды. Было сложно оценить, как люди относятся к работорговцам. Вроде бы всем было начхать, но надо делать скидку на то, что сейчас со мной только Лия, поэтому меня сложно отнести к данной братии. Просто очередная повозка снует меж узких улочек Рифтонга. Вот когда мы достигли центральной рыночной площади и спешились, я начал ловить на себе косые взгляды. Некоторые при виде меня совершали странный ритуальный жест. Водили щепотью пальцев круг возле лица. Память подсказала, что это нечто вроде нашего перекреститься при виде какой-нибудь чертовщины. Мужики провожали хмурым взглядом, дети спешили перейти на другую сторону дороги. «Тут работорговцев не жалуют?» — поинтересовался я у Лии. «Работорговцев мало где привечают с раскрытыми объятиями», — ответила брюнетка равнодушно, смахнув дождевые капли с длинных ресниц. «Подозреваю, что людей настораживает внешность мастера. Возможно, вас принимают за чумного». «А, точно! Отметины проклятия!» — вздохнул я. «Как бы избавиться от этой напасти?» «Здесь нужен целитель высшей категории или эльф с сильным даром». «В Рифтонге такие найдутся?» «Сомнительно, но может быть всякое», — неопределенно ответила Лия. «Ясно. Придется искать самостоятельно». Я с интересом прошелся по рынку и посмотрел, какими товарами здесь торгуют. Встречались как отдаленно знакомые овощи, так и нечто совсем экзотическое. Похожие на рис сушеные желтые гранулы, которые хорошо росли в здешнем влажном климате. Разные ткани, специи, посуды и поделки. Разумеется, на рынке были представлены грибы во множестве разновидностей. Сырые, жареные, пареные, маринованные, сушеные в качестве стройматериалов, одежды и даже защитные экипировки. Я очень даже заинтересовался щитами из закостенелых грибных шляпок. Выглядели прочными, легкими и недорогими. «Они могут сломаться от пары стрел, мастер», — поведала Лия. «Вот оно как! Надуть меня вздумал, пройдоха! Побойтесь богов! Щиты господина Мингаштама выдержат натиск тысячи стрел! Не слушайте подлую эльфу! Ушастым лишь бы хулу возвести на честных дельцов!» «Это да, эльфам палец в рот не клади, по локоть откусят», — кивнул я. «У нас все равно нет на это денег. Обойдемся обычными деревянными щитами». «Обязательно! Заходите, когда появятся средства», — улыбнулся торгаш, продемонстрировав черную дыру на месте передних зубов. «Люди здесь не знали ничего про стоматологов, не соблюдали гигиену толком. Впрочем, это касалось только низших слоев населения. Мельком видел неких разодетых дам в проезжающем экипаже. Те буквально фонтанировали здоровьем и молодостью. Судя по обрывкам воспоминаний Харана, с помощью магии здесь можно добиться многого. Но для этого нужны деньги. Куда уж без них». Рабы находились между прилавками с конской упряжью и различной живой скотиной на продажу. Невольников в Рифтонге было множество. Существовали как крытые павильоны, так и обычные уличные прилавки. Правда, все эльфы выглядели непрезентабельно. В каких-то обносках, немытые и жалкие, промокшие под дождем. Каких только остроухих тут не было. Серые, бурые, малиновые в крапинку, с рогами и даже хвостами. Объединяло их одно — длинные уши. Всех их здесь называли эльфами или нелюдью. Однако у каждой расы имелись свои особенности и зачастую некие врожденные способности. В качестве денег использовали золотые и серебряные монеты для более мелких расчетов. Благородные металлы активно применялись при изготовлении зачарованного оружия. Например, клинок Мрадиша, если верить продавцу, наполовину состоял из серебра. Хотя Харан подозревал, что там нет и четверти. В таком виде клинок дольше держал зачарование. Магию иногда требовалось обновлять у чаровников, на что расходовались осколки. На невольничьем рынке встречались и обычные люди. «А этот как в рабах оказался?» — кивнул я на молодого парня. «За долги. Проигрался в карты». «А эта девушка?» «За долги мужа. Ее тоже проиграли в карты. Берете? За обоих супругов дам скидку». «Меня больше эльфы интересуют. Вижу, у вас есть лесные. Почем оптом и в розницу?» «Одна штука — 8 золотых. При покупке более 5 — 7 золотых с рыла», — сплюнул коммерсант. «Здоровые, сильные рабы. Для любой работы сгодятся». «И все?» Мне казалось, что торговец рабами должен нахваливать свой товар, как-то его интересно презентовать. А тут бери хорошие рабы. Сразу видно отсутствие выучки. Я некоторое время работал в продажах, так что хорошо представлял себе, как работать с клиентами и как можно впарить ему даже не особо нужный товар. Разумеется, знал и обратную сторону процесса, то есть закупку товара. Рабы, хоть и разумные существа, на них распространялись все те же правила и принципы. «Ходили слухи, что в последнем набеге много лесных в оковы посадили. Аж девать некуда». «Ерунда. Найдем, куда девать. Раба всегда пристроить можно», — заявил продавец с куда меньшей уверенностью. Лесные эльфы отличались небольшим ростом, вытянутым лицом и коричневатыми волосами. Их знали как хороших стрелков из лука и другого дальнобойного оружия. Я подошел к ближайшему эльфу и пощупал тощее тело. «Кожа до кости! Кому вы такой неликвид впарить собрались?» «Чего? Нормальные эльфы!» «Стоять могут, значит и работать смогут». «Нету лесных выносливости, чтобы на плантациях трудиться. На грибных полях их почти и не встретишь», — покачал я головой. «Ладно. Могу и скидку сделать дорогому покупателю. 6 золотых, коли оптом. С экипировкой? Лесные ведь неразлучны со своими луками. Бес. Что за рванье вы на них напялили? Старые мешки для хранения овощей? Так а зачем на них хорошую ткань расходовать? Торговец начал переживать насчет того, что богатый покупатель может уплыть. Я еще походил меж невольников в ошейниках, пощупал немного эльфиек. Из-за проклятия ничего во мне все равно не поднималось. Груди нет, задниц нет, ростом не вышли. Отбросы какие-то, а не эльфы. Чего сразу отбросы? Посмотрим, может, у других попадутся качеством получше. Нет-нет, лучше лесных эльфов, чем у меня, вы не найдете, заявил купец. Так уж и быть. Ради дорогого клиента. По 5,5 золотых за штуку. Я все-таки еще погляжу. Дороговато за такой низкокачественный товар. Куда уж дешевле. Откланившись, мы с Лией принялись и дальше дефилировать по невольничьей площади. Брюнетка хоть и ходила со всем тем же равнодушным выражением лица, я прямо кожей отчетливо ощущал ее неприязнь как ко мне лично и торговцам-рабами, так и к людям в целом. Наверное, эльфам и впрямь не за что любить людей. Впрочем, ненависть эта была обоюдной. Войны людей и эльфов не прекращались ни на секунду. Даже в этот самый момент в определенной части света наверняка кипело кровопролитное сражение между остроухими и плоскоухими. Я походил и поспрашивал у других продавцов. Лесных продавали многие, поскольку в Рифтонге их и впрямь образовался излишек. При этом работники из них получались так себе. Лучше всего они показывали себя в качестве лучников, причем где-нибудь в лесу. Там эльфы чувствовали себя словно рыба в воде. Так что рифтонгцы старались от них поскорее избавиться. В итоге, побродив и поторговавшись с другими купцами, мы вернулись к первому. «От сердца отрываю. По 5 золотых за пару ушей!» — пошел нам навстречу торгаш. «По 5 золотых можно и взять несколько штучек», — заметил я вяло. «Разумеется, за эльфов. С даром ценник будет повыше. Там отдельный торг». «Демонстрация дара будет?» «А как же? Даже лук есть?» «Тогда показывайте». У эльфов разных рас имелись некие врожденные способности, что и являлось ключевым отличием от людей. Лесные эльфы во время использования дара получали сумасшедшую меткость и скорость стрельбы. Но такие способности давались не всем, и их приходилось долго и нудно развивать не без помощи пресловутых осколков. Цены на лесных эльфов со средним даром вырастали в несколько раз. Одаренные стрелки и белки в глаз за 50 шагов попадали уверенно. Учитывая, что мне как раз и требовались эльфы военной специальности, я присмотрелся к ним повнимательнее. Однако брать одних только стрелков с даром посчитал слишком расточительным. Золота попросту не хватит. Остановился на 3 хороших лучниках и 2 десятках обычных лесных эльфов. Большая часть золотого запаса испарилась. Тем не менее, я не переживал на сей счет. Все должно окупиться с лихвой в будущем. Ведь я не только обладал навыками, доставшимися от Мрадиша, опытного торговца, но и прекрасно разбирался в маркетинге. До вершин современной торговли местным аборигенам еще расти и расти. Заработаю первый серьезный капитал и избавлюсь от проклятия. А там, быть может, и до мечты Харана о собственном особняке и россыпи эльфиек всех цветов и видов рукой подать. Глава 7. Лесные эльфы были в большинстве своем ниже ростом, чем люди. Рабов одевали по традиции в какое-то рванье, да многие еще и вымокли под дождем, если стояли не под навесом. В настоящий момент лесные эльфы представляли из себя жалкое зрелище. Жались друг к дружке, с опаской и обреченностью взирали своими большими глазами на своего нового босса. «Не переживайте вы так. Харан Мрадиш — первосортный, благородный и справедливый хозяин. Я позабочусь о том, чтобы вы заняли достойное место среди прочих невольников». Смехом я пытался скорее подбодрить и воодушевить рабов, однако моя речь оказала обратный эффект. Эльфы отпрянули, глядя на меня со страхом. Лия нахмурилась. Процедура привязки нового хозяина проходила достаточно быстро. Мы со старым мастером касались ошейника одновременно, и прошлый владелец вслух произносил ключевую фразу о передаче прав на имущество. Хозяином мог быть только свободный человек. Делегировать эту функцию одному из рабов не получится. Какой-то конфликт возникает, связанный с магией ошейника, как мне поведали. Вскоре я стал официальным владельцем кучки лесных эльфов. Мне даже удостоверяющий документ выдали о том, кто, где и когда захватил данных невольников. Его, конечно, редко требуют, но в некоторых случаях может пригодиться. Совесть давала о себе знать. Все еще грызли меня сомнения, правильным ли я пошел путем. Имея стартовый капитал Мрадиша, я мог бы заняться и другой деятельностью. Правда, вероятность прогореть была бы тогда намного выше, поскольку я не разбирался в местных реалиях. Но зато на душе бы не скребли кошки. Любопытно, что в целом я принял свою новую стезю работорговца достаточно легко. Наверное, сказывалась часть личности Харана, которую я поглотил. Посмотрим, смогу ли я действительно улучшить судьбу этих тщедушных невольников. Ведь не будь меня, все равно бы их кто-нибудь выкупил. Не исключено, что их бы ждали грибные плантации, на которых рабы частенько умирали от ядовитых спор и недоедания. В конце концов, работорговля — временное занятие. Накоплю достаточно деньжат, сниму проклятие и найду более приличное занятие. Впрочем, нельзя забывать народную мудрость. Нет ничего более постоянного, чем временное. Замечательно! Потер я руки с хитрой ухмылкой. Теперь у нас есть рабочие руки, чтобы переложить все рутинные заботы. Надо закупиться провизией и фуражом для гурдов. Даже стартовые приказы не дадите? Слегка удивился предыдущий владелец. Сейчас время неспокойное. Попадаются эльфы, которые имеют сопротивляемость к магии ошейника. Он бросил взгляд на красный ошейник Лии. Хотя вам виднее. Вы правы. Значит, стартовые приказы. Я покопался в памяти Мрадиша, однако не нашел ничего стоящего. Видимо, он считал подобные указания чем-то само собой разумеющимся. «Слушайте сюда, мои новые подчиненные. Приказываю защищать мастера, то есть меня, во что бы то ни стало, даже ценой своей жизни. Не вредить мне или моему делу никоим образом. Во втором приоритете — сохранность имущества мастера, куда входите и вы сами. Защищайте себя от ран, хворей и других бед. Все услышали?» «Да, мастер», — нестройным хором ответили лесные эльфы. Я покосился на работорговца, чтобы проследить его реакцию. Купец выглядел малость удивленным, но в итоге он пожал плечами и двинулся окучивать следующего клиента. Видимо, я не слишком выбился из привычного образа. «Сколько времени нам потребуется на то, чтобы добраться до Фиантларда?» — уточнил я у Лии. «Около 5 дней, мастер», — ответила брюнетка невозмутимо. «Карту бы приобрести не помешает. Сколько нам необходимо провианта на 5 дней для всей этой толпы?» «Зависит от рациона, который установит мастер», — посмотрела на меня Лия. Я еще раз обозрел свое новое имущество. Отощавшие и болезненно выглядящие. Таких бойцов реализовать будет сложно. Примерно такого же уровня, как и сегодня, кормили рабов. Высокая эльфийка приподняла бровь, как будто я сказал что-то нелепое или крайне необычное. «В таком случае придется закупаться с запасом. Посмотрим, что на рынке Рифтонга самое дешевое и питательное». «Разумный подход», — кивнул я. Самым ходовым съестным товаром в промокшем баронстве являлись, конечно же, грибы. Мы закупили порцию сушеных грибов и взяли даже огромный шмат мясной шляпки. Продавец уверял, что эта штука заменяет мясо в рационе, в чем я сильно сомневался. Но стоило недорого, так что я решил попробовать. Встретился и цветочный павильон, только вместо цветов здесь торговали букетами из разноцветных грибов. Зазывало уверял, что ни одна девушка не устоит от такого презента. Ведь он не только радовал глаз, но и желудок. Букетик можно будет потом пожарить с салом и специями на сковороде и приговорить во время романтического ужина. Главное не забыть отделить ядовитые поганки с полосатыми ножками и с пятнистыми шляпками, как нам несколько раз настоятельно напомнил составитель букетов. А то случаи отравления встречались нередко. Также приобрели пару мешков местного аналога риса с желтоватыми крупинками. Все это стоило в Рифтонге дешевле, чем в соседних землях. Закончили набором трав, овощей и премиальными продуктами вроде сыра и мяса для меня любимого. Не забыл и обновить запас зелья противоядия, хоть оно и стоило дорого. Мало ли еще на какую токсичную гадость напарюсь в пути. Оранжеватый осколок же я решил продать, поскольку за него можно было выручить несколько монеток. красный оставил для поднятия собственного тонуса. Лесные таскали продукты в наш фургон, который мы припарковали неподалеку. Как и в современном мире, найти свободный угол для транспорта близ центра города здесь практически нереально. Благо, я обзавелся толпой грузчиков.